старушка Мертвага и двое ее сыновей Дмитрий Борисович и Степан Борисович Мертвага, Чичаговы, Княжевичи, у которых двое сыновей были почти одних лет со мною, Воецкая, которую я особенно любил за то, что ее звали так же, как и мою мать Софьей Николаевной, и сестрица ее, девушка Пекарская. Из военных всех чаще бывали у нас генерал Мансуров с женою и двумя дочерьми, генерал-граф Лонжерон и полковник Энгельгард. Полковой же адъютант Волков и другой офицер Христофович, которые были дружны с моими дядями, бывали у нас каждый день. Доктор Авинариус также. Это был давнишний друг нашего дома. С детьми Княжевича и Мансуровых мы были дружны и часто вместе игрывали. Дети Княжевичей были молодцы, потому что отец и мать воспитывали их без всякой неги. Они не знали простуды и ели все, что им вздумается. А я, напротив, кроме ежедневных диетных кушаний, не смел ничего съесть без позволения матери. В сырую же погоду меня не выпускали из комнаты. Надо вспомнить, что я года полтора был болен при смерти, и потому неудивительно, что меня берегли и нежели. Но, милая моя сестрица, даром попала на такую же диету и бережение от воздуха. Иногда гости приезжали обедать, и, боже мой, как хлопотала моя мать с поваром Макеем, весьма плохо разумевшим свое дело. Миндальное пирожное всегда приготовляла она сама. И смотреть на это приготовление было одним из любимых моих удовольствий. Я внимательно наблюдал, как она обдавала миндаль кипятком, как счищала с него разбухшую кожицу, как выбирала миндалины только самые чистые и белые, как заставляла толочь их, если пирожное приготовлялось из миндального теста, или как сама резала их ножницами и, замесив эти обрезки на яичных белках, сбитых с сахаром, делала из них чудные фигурки. То венки, то короны, то какие-то цветочные шапки или звезды. Все это сажалось на железный лист, усыпанный мукою, и посылалось в кухонную печь, откуда приносилось уже перед самым обедом совершенно готовым и поджарившимся. Мать, щегольски разодетая, по данному ей от меня знаку, выбегала из гостиной, надевала на себя высокий белый фартук, снимала бережно ножичком чудное пирожное с железного листа, каждую фигурку окропляла малиновым сиропом, красиво накладывала на большое блюдо и возвращалась к своим гостям. Сидя за столом, я всегда нетерпеливо ожидал миндального блюда не столько для того, чтобы им полакомиться, сколько для того, чтобы порадоваться, как гости будут хвалить прекрасное пирожное, брать по другой фигурке и говорить, что ни у кого нет такого миндального блюда, как у Софьи Николаевны.